который быстро действовал на нервную систему. «Я найду ее», — сказал я. «Я позвоню вам утром». «Только не слишком рано», — велела Фло. «Мы же упьемся, как суки. Извините меня за мою манеру выражаться, Берил». «Я работаю официанткой в баре для водителей», — проговорила Берил. «Вряд ли вы можете сказать что-нибудь такое, чего я не слышала бы каждый день в последние 20 лет». «Я попытаюсь», — пообещала Фло, любезно улыбаясь. Я отвез Эймса обратно в Техас и попросил его найти, если возможно, какие-нибудь ниточки, ведущие к Аделе или Дуайту. Он кивнул, вышел из машины и направился в бар. А я вернулся в то место, которое служило мне домом. Время было не очень позднее. Стоянка ДК полна машин, но не забита до отказа. Я припарковался в глубине, закрыл свою гео и направился к бетонной лестнице. Я не заметил, что он стоит в тени здания в кустах возле лестницы, но услышал его голос, когда моя рука коснулась перил. «Где она?» — спросил голос из темноты. Сиплый, как у актеров, игравших в старых радиоспектаклях злодеев и крутых шерифов. А может быть, просто Фло и Эд Фаеринг настроили меня на волну вестернов. Я остановился и посмотрел туда, откуда шел голос. Он вышел из тени, высокого роста, в сапогах, старых потертых джинсах и белые в зеленую полоску рубашки с короткими рукавами. Длинные темные волосы завязаны в хвост. «Очень хорош собой и очень опасен», — таково было мое первое впечатление. «Некоторым женщинам, может быть, даже очень многим, нравится такой тип. Большинству мужчин нет». Руки его были пусты, но кулаки сжаты. Кто этот человек, сомневаться не приходилось. «Где Адель?» — спросил я. Дуайт Хэнфорд находился не больше, чем в 3 ярдах от меня, и медленно приближался. Я повернулся к нему лицом. При том, что я стоял на 2-й ступеньке лестницы, наши головы были точно на одном уровне. Даже в сумерках я мог видеть, что у него бегающие глаза серо-голубого цвета. «Ты ведь макаронник?» — спросил он. «А ты деревенщина», — ответил я. Хорошее начало разговора. Он подошел ближе. Между нами оставалось уже меньше ярда. «Итальяносы понимают только кулаки». «А крестьяне умеют ими размахивать», — сказал я. «Я вовсе не дурак, Даго», — сказал он. «Я поддам тебе ровно настолько, чтобы ты понял, что я не шучу. А потом ты скажешь мне, где Берил. Я увижу с ней и сделаю так, что она уедет из города, а ты перестанешь искать Адель и задавать вопросы».